Глава 11. Прошло несколько недель. На выборы собралось много шляхты. Население города увеличивалось в 10, так как одновременно со шляхтой сюда съехались тысячи купцов и торговцев со всего света, начиная с далекой Персии и кончая заморской Англией. На воле выстроили сарай для сената. Вокруг белели тысячи палаток и шатров, которые совершенно покрывали широкое поле. Никто не знал еще, кто из кандидатов будет избран. Королевич Казимир, кардинал или Карл Фердинанд, епископ Плотский. С обеих сторон пускались в ход всевозможные усилия и ухищрения. Выпускались тысячи летучих листков, в которых говорилось о достоинствах претендента и недостатках его соперника. У обоих были многочисленные и могущественные сторонники. На стороне Карла был, как известно, князь Еремия, особенно грозный для противников тем, что за ним, вероятно, пошла бы шляхта, которая его обожала и от которой, в сущности, все зависело. Но и Казимир был силен. Его сторону держали высшие власти, на его стороне был канцлер, склонялся, по-видимому, на его сторону и примас. За него стояло большинство магнатов, из которых каждый имел многочисленных приверженцев. В числе магнатов был и князь Доминик Заславский-Острожский, воевода Сандомирский, хоть и обесславивший себя под пеловцами и даже подвергшийся суду, но все же самый влиятельный вельможа во всей Речи Посполитой, даже во всей Европе, обладавший такими несметными богатствами, что мог бы перетянуть весы на сторону своего кандидата. Но на сторонников Казимира находили минуты сомнения, и все зависело от шляхты, которая со всех сторон съезжалась в Варшаву, она стояла за Карла, увлекаемая именем князя Вишневецкого и готовностью королевича к самопожертвованию для общего дела. Королевич — человек дальновидный и богатый, не задумываясь, пожертвовал бы крупные суммы на формирование новых полков, начальство над которыми хотел верить Вишневецкому. Казимир охотно последовал бы его примеру, но его удержала не жадность, а наоборот, излишняя щедрость, последствием которой был постоянный недостаток денег в его казне. Между тем оба претендента вели оживленные переговоры. Каждый день гонцы летали из Непаренты в Яблонную. Казимир заклинал брата во имя своего старшинства и братской любви отречься от престола, а епископ не соглашался и отвечал, что ему хочется попробовать счастье, которое ему может улыбнуться при свободной подаче голосов. Время летело. Шестинедельный срок подходил к концу, а вместе с тем близилась опасность со стороны казаков. Пронеслись слухи, что Хмельницкий, бросив осаду Львова, стал под Замостьем и день и ночь штурмует последний оплот Речи Посполитой. Говорили также, что кроме послов, посланных Хмельницким в Варшаву с письмом, в котором он, как шляхтич Речи Посполитой, заявлял, что подает голос за Казимира, между шляхтой и во всем городе было немало переодетых казацких старшин, которых было трудно узнать, ибо они ничем не отличались от шляхтичей избирателей, даже языком, особенно те, что были родом из украинских земель. Одни, как говорили, пробрались сюда из любопытства, чтобы посмотреть на выборы и на Варшаву. Другие — выведать, что говорят о предстоящей войне и сколько войска намерена выставить Речь Посполитая, и откуда она достанет денег. Может быть, в этом и была доля правды, так как между казацкими старшинами было много шляхтичей, знавших по латыни, и их трудно было отличить от других. Впрочем, в далеких степях латынь не процветала, и некоторые князья, как, например, Курцевичи, знали ее хуже, чем Богун и другие атаманы. Но эти толки, ходившие и по выбранному полю, и по городу, вместе со слухами об успехах хмеля и казацко-татарских отрядов, доходивших будто бы до самой Вислы, вызывали беспокойство и тревогу и часто служили поводом к беспорядкам. Достаточно было среди шляхты высказать против кого-нибудь подозрение, что он переодетый запорожец, чтобы его тотчас же зарубили саблями. Таким образом, легко могли погибнуть и невинные люди, и совещания теряли необходимое достоинство, тем более, что по тогдашнему обычаю не слишком соблюдалась трезвость. Каптур, временное правительство, не мог справиться с постоянными беспорядками, повод которым давал малейший пустяк. Но если людей серьезных, любящих мир и встревоженных опасностью, грозившей отчизне, огорчали эти ссоры, стычки и пьянства, то зато игроки и гуляки чувствовали себя как рыба в воде, считая, что это их время, их жатва, и тем смелее пускались на разные беззаконные поступки. Нечего и говорить, что среди них первенствовал пан Заглоба, гегемония которого была установлена рыцарской славой и постоянной жаждой, благодаря которой он мог выпить массу вина. Да кроме того, он отличался редким остроумием и величайшей, ничем не поколебимой самоуверенностью. Порой на него находила меланхолия. И тогда он сидел, запершись в своей комнате, и не выходил, а если выходил, то сердитый, готовый затеять драку или ссору. Раз случилось, что в таком настроении он изрубил пана Дунчевского из Равы за то, что тот, проходя мимо него, задел за его саблю. Он выносил присутствие только одного Володаевского, которому жаловался на ужасную тоску по Скшетузскому и княжне. «Бросили ее! Отдали, как Иуды, во вражьи руки! Вы уж мне не говорите про ваше немена их счапта! Без исключения. Что случилось с нею, пани Михал, скажите?» Напрасно пан Володаевский объяснял ему, что если бы не пеловцы, то они отыскали бы ее, но теперь, когда их разделяют все силы Хмельницкого, это невозможно. Шляхтича ничто не могло утешить, он впадал в гнев и проклинал всех и все на свете. Но припадки грусти бывали непродолжительны. Пан Заглоба, точно желая вознаградить себя за потерянное время, начинал гулять и пить еще больше, чем обыкновенно, проводил время в кабаках, в обществе пьяниц или столичных красоток, а пан Володаевский поддерживал компанию. У него, превосходного солдата и офицера, не было в характере той серьезности, какой отличался Скшетузский, особенно после всех перенесенных им несчастий и страданий. Обязанности своей к родине Володаевский понимал так, что бил, кого прикажут, а об остальном уж не заботился. Он не понимал общественных дел, и хотя всегда готов был оплакивать военные неудачи, но ему и в голову не приходило, что ссоры и кутежи столь же вредны общественным интересам, как и военные поражения. Словом, это был молодой ветрогон, который, попав в столичный омут, погряз в нем по уши и, как репейник, пристал к пану Заглобе, своему наставнику в кутежах. Он ездил с Заглобой к шляхте, который тот рассказывал за рюмкой разные небылицы, и вместе с ним увеличивал число сторонников королевича Карла. Пил с Заглобой, а в случае надобности заступался за него. Они побывали всюду и везде. Побывали и на выборном поле, и в городе, словом, не было угла, который бы они ни проникли. Они были в Непоренте, в Яблонной, на всех званых пирах и обедах у вельмож и в кабаках. Одним словом, принимали участие во всем. У Володаевского постоянно чесались руки. Он хотел показать, что украинская шляхта лучше всякой другой, а княжеские солдаты в особенности. Они нарочно ездили искать приключений клинчичанам, самым отчаянным забиякам, но более всего их влекло к приверженцам князя Доминика Заславского, к которому оба они питали особенную ненависть. Они задевали только тех рубак, которые пользовались уже славой в этом отношении и всегда заранее обдумывали повод к ссоре. «Вы, пани Заглоба, — говорил обыкновенно Володаевский, — затеете ссору, а я примусь за дело». Пан Заглоба, мастер в фехтовании и не трусивший в поединке со своим братом Шляхтичем, не всегда соглашался, чтобы Володаевский заменял его, особенно в ссорах за славцами. Но если ему приходилось иметь дело с каким-нибудь ленчичанином-рубакой, то он затевал ссору, и когда задетый Шляхтич выхватывал саблю и вызывал его, говорил: «Я не такой бессовестный, чтобы подвергать вас верной смерти, и драться с вами сам не буду. Лучше помиритесь своим учеником, и поверьте, вы даже с ним не справитесь». После этого высовывался пан Володаевский со своими торчащими кверху усиками и носом, и, хотел ли того противник или нет, начинал драку. Как мастер своего дела, он после нескольких ударов побеждал противника. Такие-то забавы они придумывали с паном Заглобой, и слава их между шляхтой и беспокойными людьми росла все больше. Особенно слава Заглобы. «Если таков ученик, — говорили они между собою, — то каков же должен быть учитель? Одного только Харлампа Володаевский долго не мог найти. Он думал даже, что того услали опять в Литву по делам». Так прошло около 6 недель. За это время изменился и ход общественных дел. Ожесточенная борьба между братьями-кандидатами, посредничество их приверженцев, волнение и пыл — все прошло, не оставив ни следа. Все знали, что будет избран Ян Казимир, ибо королевич Карл уступил брату и отказался от выборов. Странное дело, но здесь очень повлиял голос Хмельницкого. Все надеялись, что он покорится власти короля, особенно короля, избранного по его желанию. Предположения эти отчасти и осуществились, но для Вишневецкого такой оборот дела был новым ударом. Он не переставал повторять, как когда-то Катон, что запорожский Карфаген должен быть разрушен. Теперь наступил черед переговоров. Князь знал, что переговоры или ни к чему не приведут, или будут вскоре прерваны силой обстоятельств. И предвидел в будущем войну, но его беспокоила мысль об исходе этой войны. После переговоров Хмельницкий станет еще могущественнее. Речь Посполитая слабее. Кто поведет войска против такого славного вождя, как Хмельницкий? Не будет ли новых разгромов, новых поражений, которые окончательно обессилят Речь Посполитую? Князь не обольщал себя надеждой и знал, что ему, как приверженцу Карла, не дадут булавы. Казимир обещал брату, что он не будет так же добр к нему, как и к своим приверженцам, и хотя у него была возвышенная душа, но он был сторонником канцлера. Значит, булава должна была быть отдана кому-нибудь другому, а не князю. И горе Речи Посполитой, если избранный ею вождь не будет искуснее Хмельницкого. При этой мысли Еремия страдал вдвойне и за будущность отчизны, и от горького чувства, испытываемого человеком, который видит, что его заслуги не будут оценены по справедливости и что его обойдут. Еремия не был бы Вишневецким, если бы не был горд. Он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы держать булаву, чувствовал, что заслужил ее, и потому страдал вдвойне. Между офицерами ходили слухи, что князь не будет ждать конца выборов и уедет из Варшавы. Но это не было правдой. Князь не только не уехал, но даже навестил в Непоренте королевича, который принял его очень милостиво. Потом он вернулся в город, на более продолжительное время, так как этого требовали военные дела. Ему необходимо было найти средства на наем войска, чего он решил непременно добиться. Кроме того, на деньги королевича Карла формировались новые полки драгун и пехоты. Одни полки уже были посланы на Русь, другие нужно было еще привести в порядок. С этой целью князь рассылал во все стороны офицеров, опытных в военной организации, чтобы они должным образом подготовили эти полки. Посланы были Кушель и Вершул. Наконец дошла очередь и до Володаевского. Однажды его позвали к князю, который дал ему такой приказ. «Поезжай через Бабицы и Липков в Заборово, где ждут предназначенные для полка лошади, осмотришь их там, выберешь и заплатишь за них пану Часковскому, а затем приведешь их для солдат. Деньги под мою расписку получишь у казначея здесь, в Варшаве». Володаевский сразу принялся за дело. Получил деньги и в тот же день поехал с заглобой в Заборово. С ним было 10 солдат и воз с деньгами. Они ехали медленно, так как вся окрестность с той стороны Варшавы была запружена шляхтой, челядью, возами и лошадьми. Деревни до самой Бабицы были так переполнены, что все избы были заняты. Среди такого множества людей нетрудно было натолкнуться на какое-нибудь приключение. И, несмотря на все старания и скромное поведение, два приятеля не обошлись без него. Доехав до Бабиц, они увидали перед корчмой толпу шляхты, которая садилась на лошадей, чтобы ехать своим путем. Оба отряда, отдав друг другу салют, уже должны были разъехаться. Как вдруг один из всадников взглянул на пана Володаевского и, не сказав ни слова, рысью подъехал к нему. «А вот ты где, братец!» — крикнул он. «Прятался ты, да я тебя нашел! Теперь ты от меня не уйдешь! Эй, мосты по мове!» — закричал он своим товарищам. «Погодите немного! Мне надо кое-что сказать этому офицерику, и прошу вас быть свидетелями моих слов!» Пан Володиевский усмехнулся от удовольствия, так как он узнал Харлампа. «Бог свидетель, что я не прятался!» — сказал он. «И сам искал вас, чтобы спросить, сохранили ли вы еще обиду на меня? Но нам не удалось встретиться!» «Пан Михал, мы едем по делам службы!» — шепнул Заглоба. «Помню!» — пробормотал Володаевский. «Становитесь!» — закричал Харлам. «Мосцы панове! Я обещал этому молодчику, этому молокососу, обрезать уши и обрежу оба уха, не будь я Харлам! Будьте свидетелями, а ты, молодчик, становись!» «Не могу. Видит Бог, не могу!» — говорил Володаевский. «Подождите хоть 2-3 дня!» «Как не можете? Струсили? Если сейчас не станете, я вас так отделаю, что вам дедушка с бабушкой вспомнится! Ах ты жук, гад ядовитый! Становиться поперек дороги умеешь? Мешать умеешь, а от сабли бежишь?» Тут вмешался Заглоба. «Я вижу, что вы ему хотите на шею сесть. Только смотрите, как бы этот жук не укусил вас, тогда никакие пластыри не помогут. Тьфу, черт! Разве вы не видите, что этот офицер едет по делам службы? Посмотрите на воз с деньгами, которые мы везем в полк, и поймите, черт вас возьми, что, охраняя казну, этот офицер с собой не располагает и драться не может. Кто этого не понимает, тот дурак, а не солдат. Мы служим у русского воеводы и били не таких, как вы, вацпане. Но сегодня нельзя. Подождите, время терпит». «Это верно. Если они едут с деньгами, то драться не могут», — сказал один из товарищей Харлампа. «А мне-то что за дело до их денег?» — кричал Харламп. «Пусть выходит, не то бить буду». «Сегодня не выйду, но даю рыцарское слово», — сказал пан Михал, — «что через 3 или 4 дня явлюсь куда угодно, как только кончу служебные дела. А если вы не довольствуетесь этим обещанием, то я велю в вас стрелять, ибо буду думать, что имею дело не с шляхтичами и солдатами, а с разбойниками. Выбирайте, черт вас возьми! Мне некогда стоять с вами!» Услышав это, конвойные драгуны сейчас же направили дуло мушкетов на нападающих, и движение это, как и решительные слова пана Михала, произвело впечатление на товарища Харлампа. «Обожди», — говорили они ему, — «ты сам, солдат, и знаешь, что значит служба, а что ты удовлетворение получишь, это верно. Этот парень не из робкого десятка, как и все из русских отрядов. Успокойся, пока честью просят». Харламп метался еще, но, сообразив, что он рассердит товарищей или подвергнет их неравной борьбе с драгунами, обратился к Володаевскому и сказал: «Вы даете слово, что станете на поединок?» «Я вас вызову за то, что вы дважды спрашиваете об этом. Через 4 дня буду здесь. Сегодня среда, значит, в субботу в 2 часа. Выбирайте место». «Тут в Бабицах много народа», — сказал Харламп. «Что-нибудь может помешать. Соберемся лучше в Липкове, там спокойнее, и мне недалеко. Наша квартира в Бабицах». «А вас будет такая же большая компания, как и сегодня?» — спросил предусмотрительный Заглоба. «Нет», — ответил Харламп. «Приеду только я, да панове Селицкие, мои родственники. Вы тоже явитесь без драгун?» «Может быть, у вас на поединок приходят с войском, а у нас этого обычая нет». «Значит, через 4 дня в субботу в Липкове?» — повторил Харламп. «Съедемся у корчмы. А теперь с Богом!» «С Богом!» — ответили Володаевский и Заглоба. Противники спокойно разъехались. Пан Михал был в восторге от предстоявшей забавы и обещал привезти в подарок пану Лонгину усы пятигорца. Он ехал в Заборово в прекраснейшем настроении. Там он застал королевича Казимира, который приехал туда на охоту. Но пан Михал только издали видел будущего короля, так как торопился. Через 2 дня он кончил свои дела, осмотрел лошадей, заплатил Часковскому, съездил в Варшаву и явился в Липково, даже часом раньше назначенного с Заглобой и паном Кушелем, которого пригласил вторым секундантом. Подъехав к корчме, которую держал еврей, они вошли в избу промочить горло медом и за кружками начали разговаривать с евреем. — «Слышь, Пархатый, а пан дома?» — спросил Заглоба. «Пан в городе». «А много у вас шляхты в Липкове?» «У нас пусто. Один только пан остановился у меня и все сидит в горнице. Богатый пан, со слугами и лошадьми». «А почему он не заехал в усадьбу?» «Видно, не знаком с нашим паном. Впрочем, усадьба уж целый месяц стоит запертой». «Может, это Харламп?» — сказал Заглоба. «Нет», — ответил Володаевский. «Эх, пан Михал, а мне кажется, что это он». «Что за пустяки?» «Пойду посмотрю, кто это». «Жид, а давно пан стоит у тебя?» «Сегодня приехал, 2 часов нет». «А не знаешь, откуда он?» «Не знаю, должно быть издалека. Лошади были измучены, и люди говорили, что из-за Вислы». «Чего же-то он здесь, в Липкове, остановился?» «Кто его знает?» «Пойду посмотрю», — повторил Заглоба. «Может, кто знакомый?» И, подойдя к запертой двери горницы, он постучал на нее саблей и спросил: «Можно войти?» «А кто там?» — раздался голос изнутри. «Свой», — сказал Заглоба, отворяя дверь. «Извините, может, я не в пору», — прибавил он, просовывая голову в комнату. Вдруг он попятился и захлопнул дверь, точно увидел за нею смерть. На его лице отразился ужас и беспредельное удивление. Он разинул рот и блуждающими глазами смотрел на Володаевского и Кушеля. «Что с вами?» — спросил Володаевский. «Ради Христа, тише там! Богун!» Оба офицера вскочили на ноги. «Да вы с ума сошли? Опомнитесь, кто?» «Богун! Богун!» «Не может быть!» «Верно! Как я стою перед вами, клянусь вам Богом и всеми святыми!» «Чего же вы так испугались?» — сказал Володаевский. «Если это он, значит, Бог отдал его в наши руки. Успокойтесь! Вы уверены, что это он?» «Как в том, что говорю с вами. Я видел его, он переодевается!» «А вас он видел?» «Не знаю. Кажется, нет». Глаза Володаевского разгорелись, как угли. «Жид», — сказал он тихо, махнув рукой, — «иди сюда. Есть другие двери из горницы?» «Нет. Ход только через эту избу». «Кушель, под окно», — шепнул пан Михал. «О, теперь он не уйдет от нас». Кушель, не говоря ни слова, выбежал из избы. «Да придите вы в себя, в отспане!» — сказал Володаевский заглобе. «Не вам, а ему грозит гибель. Что он вам может сделать?» «Ничего!» «Я не могу от удивления помниться», — возразил заглоба, а про себя подумал. «Правда, чего мне бояться? Пан Михал со мной. Пусть Богун боится!» И с воинственной миной схватился за саблю. «Пан Михал, он не должен уйти из наших рук!» «Да он ли это? Мне что-то не верится. Что ему здесь делать?» «Хмельницкий прислал его шпионить. Это уж вернее верного. Погодите, пан Михал, мы схватим его и поставим условия. Или пусть отдает княжну, или мы его отдадим в руки правосудия!» «Лишь бы княжну отдал, а там черт с ним!» «Только не мало ли нас? Нас двое, да, кушель. Он будет защищаться, да, как бешеный. А с ним несколько человек!» «Харламп приедет с двумя. Нас будет шестеро. Довольно, молчите!» В эту минуту дверь открылась, и вошел Богун. Он, должно быть, не заметил раньше входившего к нему в комнату заглобу, так как теперь, увидев его, вздрогнул вдруг, лицо его вспыхнуло огнем, и рука мигом схватилась за рукоятку сабли. Но все это продолжалось только мгновение, огонь на лице тотчас погас, и оно лишь слегка побледнело. Заглоба смотрел на него и ничего не говорил. Атаман тоже молчал. В избе можно было расслышать жужжание мух. Эти два человека, судьба которых несколько раз так странно сплеталась, делали вид, что не знают друг друга. Это продолжалось довольно долго. Пану Михалу показалось, что прошла вечность. «Жид, — сказал друг Богом, — далеко отсюда, до Заборова?» «Недалеко, — ответил Жид. — Ваша милость сейчас едет». «Да, — ответил Богун и направился к двери, ведущей в сени. «Позвольте! — прозвучал голос заглобы. Атаман остановился, как вкопанный, и, обернувшись заглобе, впился в него своими черными страшными зрачками. «Что вам угодно? — спросил он коротко. — Да вот, мне кажется, что мы немного знакомы. Уж не встречались ли мы на свадьбе на хуторе, на Руси?» — «Да, — гордо сказал атаман, снова положив руку на саблю. — «Как здоровится? — спросил заглоба. — Вы так скоро уехали с хутора, что я не успел с вами даже проститься. — А вы об этом жалели? — «Как не пожалеть? Мы бы потанцевали, и компания бы увеличилась!» Пан заглоба указал на Володаевского. «Тогда подъехал этот кавалер! Он рад был поближе познакомиться с вами!» «Довольно!» — крикнул пан Михал, вдруг вставая. Я тебя арестую, изменник!» «А по какому праву?» — спросил атаман, гордо поднимая голову. «Ты бунтовщик, враг Речи Посполитой, и приехал сюда шпионить!» «А ты кто такой?» «Я не стану тебе объяснять, но ты от меня не уйдешь!» «Увидим!» — сказал Богун. «Не стал бы и я объяснять вашей милости, кто я такой, если бы вы вызвали меня на поединок как солдат. Если вы мне грозите арестом, то скажу вам, вот письмо, которое я везу от запорожского гетмана королевичу Казимиру. Если не найду его в Непоренте, то еду в Заборово. Как же вы меня арестуете?» Сказав это, Богун гордо и насмешливо посмотрел на Володаевского. А пан Михаил смутился, как гончая, который чувствует, что дичь уходит от нее, и не знает, что делать. Он вопросительно посмотрел на Заглобу. Настала минута тяжелого молчания. «А, нечего делать, — сказал Заглоба. — Если вы посол, то арестовать вас мы не можем. Но все-таки не советую вам лезть к этому кавалеру с саблей, ведь вы уж раз от него улепетывали, так что земля гудела!» Лицо Богуна побагровело. Только теперь он узнал Володаевского. Стыд и оскорбленное самолюбие заговорили в бесстрашном атамане. Воспоминание об этом бегстве жгло его огнем. Это было единственное, несмытое пятно на его молодецкой славе, которая была ему дороже всего на свете, дороже жизни. А неумолимый Заглоба продолжал хладнокровно. «Вы чуть шаровары не потеряли. Этому кавалеру жаль вас стало, и он оставил вас в живых. Тьфу, казак! Лицо у тебя девичье, да и сердце видно бабье. Ты был храбр со старой княгиней и ребенком-князем, а перед рыцарем давай бог ноги. Ты только на то и годишься, чтобы письма возить, девок похищать, а не на войну ходить. Вот как бог свят! Я собственными глазами видел, как с тебя штаны слетали. Тьфу-тьфу-тьфу, вот и теперь о сабле говоришь ты только потому, что везешь письмо. Как же нам с тобой драться, коли ты письмом заслоняешься? Ты, молодчик, только пыль в глаза пускаешь. Хмель — хороший солдат, кривонос — хороший, а все ж между казаками немало трусишек». Богун рванулся вдруг к Заглобе, который быстро спрятался за пана Володаевского, и два молодых рыцаря очутились лицом к лицу. «Я не от страха бежал от вас, вацпане, а чтобы людей спасти!» «Не знаю, почему, но знаю, что вы бежали», — сказал Володаевский. «Я всюду готов с вами драться, хоть здесь, сейчас!» «Вы вызываете меня?» — спросил, прищуривая глаза, Володаевский. «Ты отнял у меня мою славу молодецкую! Ты обесславил меня! Мне крови твоей надо!» «Ну ладно», — сказал Володаевский. «Давшему согласие не содеется дурного!» — прибавил по латыни Заглоба. «Но кто же отдаст грамоту королевичу?» «Не ваше дело, моя забота!» «Ну, деритесь, коли нельзя иначе», — сказал Заглоба. «Если тебе посчастливится с этим кавалером, пани атаман, так помни, что после него я стану. А теперь, пан Михал, выйдь в сени. Мне нужно тебе кое-что важное сказать». Оба друга вышли и позвали Кушля, который стоял у окна. Заглоба сказал: «Мостцы панове, плохо дело. Богун на самом деле везет грамоту к королевичу. Если мы его убьем, дело уголовщиной пахнет. Помните, что суд конфедератов вроде бы имеет право суда на 2 мили от избирательного округа. А он ведь как бы посол. Дело нелегкое. Придется нам потом куда-нибудь спрятаться. Или князь нас защитит, иначе может быть плохо. А в то же время отпустить его тоже нельзя. Это единственная возможность освободить от него нашу бедняжку. Если его и не будет в живых, нам легче будет ее найти. Видно, сам Господь Бог хочет помочь ей и Скшетузскому. Вот как! Давайте советоваться, можце панове. «Надеюсь, что вы придумаете какой-нибудь фортель», — сказал Кушель. «Уж и так, благодаря моему фортелю, он сам вызвал нас. Нам нужны свидетели посторонние. Мне думается, надо подождать Харлампа. Берусь убедить его уступить первенство и в случае нужды быть свидетелем, что Богун сам вызвал нас, и мы должны были защищаться. Нужно также получше разузнать у Богуна, где он спрятал девушку. Если ему суждено погибнуть, зачем она ему? Может, и скажет, если мы попросим его. А если не скажет, так все же лучше, что его не будет в живых. Нужно все делать с толком и осторожно. У меня, панове, голова отказывается работать». «Кто же будет драться с ним?» — спросил пан Кушель. «Володаевский первый, я второй», — ответил Заглоба. «А я третий», — прибавил Кушель. «Это невозможно», — возразил Володаевский. «Буду драться я один. Если он победит меня, его счастье, пусть едет с Богом». «Я уже вызвал его», — сказал Заглоба. «Но если вы так решаете, то я уступаю». «Это уж его дело, драться ли ему с вами». «Пойдем к нему». «Пойдем». Они пошли и застали Богуна в главной горнице за ковшом меда. Атаман был уже совсем спокоен. «Послушайте», — сказал пан Заглоба, — «нам нужно поговорить с вами о важных делах. Вы вызвали этого кавалера? Хорошо. Но нужно вам знать, что вы, как посол под защитой закона, вы не между дикими зверями, и мы можем драться с вами лишь тогда, когда вы заявите при свидетелях, что вызвали нас по собственной воле. Сюда приедут еще несколько шляхтичей, с которыми мы тоже должны биться. Вы скажете при них, что сами вызвали нас, а мы даем вам рыцарское слово, что если вам с Володаевским посчастливится, то мы отпустим вас, и никто вам не воспрепятствует, если только вы сами не захотите биться еще и со мной». «Согласен», — сказал Богун. «Я заявляю об этом при этих шляхтичах, а своим людям велю отвести письмо. Если я буду убит, сказать Хмельницкому, что я сам вызвал на поединок. А если мне Бог поможет, померившись с этим кавалером, вернуть свою молодецкую славу, так и Вацпана еще попрошу помериться на сабельках». Сказав это, он посмотрел Заглобе в глаза. Заглоба, немного смешавшись, закашлялся, сплюнул и сказал: «Согласен, но прежде испробуйте ваши силы на моем ученике. Тогда вы узнаете, легко ли будет справиться со мной. Но дело не в этом. Важнее то, с чем мы обращаемся к вашей совести. Ибо хотя вы и простой казак, но мы хотим обойтись с вами по-рыцарски. Вы увезли и спрятали княжну Елену Курцевич, невесту нашего товарища и друга. Итак, знайте, что если бы мы привлекли вас к суду за это, то вам не помогло бы и то, что Хмельницкий избрал вас своим послом, ибо похищение девушки — дело уголовное и должно подлежать немедленному суду. А теперь, перед поединком, в решительную для вас минуту подумайте, что будет с этой бедняжкой в случае вашей гибели. Неужели вы желаете ей зла, вы столь любящие ее? Неужели вы лишите ее покровительства друзей и предадите позору и несчастьям? Неужели вы захотите остаться и после смерти ее палачом?» Голос пана Заглобы звучал с несвойственной ему торжественностью. Богун побледнел, и спросил. «Чего вы от меня хотите?» «Укажите нам, куда вы ее увезли, чтобы в случае вашей смерти мы могли найти ее и вернуть жениху. Бог помилует вашу душу, если вы сделаете это!» Атаман подпер руками голову, а трое товарищей внимательно следили за выражением его подвижного лица, на котором вдруг отразилось столько нежной печали, что казалось, будто оно никогда не знало выражения гнева, ярости или другого какого-нибудь жестокого чувства. Будто человек этот был создан только для любви и любовных мук. Долго длилось молчание. Наконец его прервал дрожащий от волнения голос Заглобы. «Если вы уже опозорили ее, то вас осудит Бог. Она найдет себе приют в монастыре!» Богун поднял влажные, полные тоски глаза на Заглобу и сказал: «Я опозорил? Не знаю, как любите вы, панове шляхта, рыцари и кавалеры, но я казак. Я спас ее в баре от смерти и позора и отвез ее в пустыню. Там я берег ее, как зеницу ока, челом бил и молился на нее, как на икону. Когда она велела мне уйти, я ушел и не видел ее больше. Меня задержала мать война». «Бог на страшном суде вознаградит тебя за это!» — сказал, вздохнув свободнее, пан Заглоба. «Но в безопасности ли она там? Ведь там кривонос и татары!» «Кривонос под Каменцем. Он и послал меня к Хмельницкому. Спросить, идти ли ему на Кудак. Должно быть, уже пошел туда. А там, где она, нет ни казаков, ни ляхов, ни татар. Она в безопасности». «Так где же она?» «Слушайте, панове ляхи, я вам скажу, где она, и велю выдать ее вам, но дайте вы мне рыцарское слово, что если мне посчастливится, вы разыскивать ее не будете. Обещайте за себя и за Кшетузского, тогда я скажу». Приятели переглянулись. «Не может так быть!» — вскричал Заглоба. «Не может!» — воскликнули Кушель и Володоевский. «Да?» — сказал Богун, и глаза его засверкали. «Почему же не может?» «Потому что Кшетузского здесь нет! И знайте, что мы не перестанем разыскивать ее, если б вы ее даже под землей скрыли!» «Так вот вы какой торг ведете! Ты, казак, отдай ее, а мы тебе саблей по голове! Да что ж вы думаете, у меня не из стали сабля, что ли, что вы каркаете надо мной, как вороны над падалью? Почему я должен погибнуть, а не вы? Вы моей крови хотите, а я вашей. Увидим, чья кому достанется!» «Не скажешь?» «Чему говорить? Погибель вам всем!» «Тебе погибель! Ты стоишь того, чтобы изрубить тебя на куски!» «Попробуйте!» — сказал атаман, вставая. Кушель и Володоевский тоже встали. Грозные взоры их метали молнии, и бог весть, чем бы все это кончилось, если бы не пан Заглоба, который выглянул в окно и сказал: «Харлам приехал со свидетелями!» Вскоре в избу вошел пятигорский ротмистр с двумя товарищами, Селицкими. После первых же приветствий Заглоба начал объяснять им, в чем дело, и так убедительно, что Харламп согласился уступить очередь с тем, чтобы Володаевский сейчас же после поединка с казаком вышел драться с ним. Заглоба рассказал ему про страшную ненависть всех воинов Вишневецкого к Богуну, рассказал, что он враг Речи Посполитой, один из главных мятежников, рассказал, как он похитил княжну и невесту шляхтича, истинного рыцаря. «Вы, панове шляхта, должны считать эту обиду нашей общей обидой, нанесенной всему шляхетству в лице одного из его членов. Можете ли вы оставить ее неотмщенной?» Харламп сначала упирался и говорил, что если это так, то надо просто убить Богуна, и что Володаевский должен биться с ним в первую очередь. Заглобе пришлось опять объяснять, что не пристало рыцарям нападать на одного. К счастью, ему помогли панове Селицкие. Люди степенные, рассудительные, так что упрямый Литвин согласился, наконец, уступить очередь. Между тем Богун пошел к своим людям и вернулся с Исаулом Ильишенком, которому он объявил, что сам вызвал на поединок двух шляхтичей и повторил это Харлампу и Селицким. «Мы со своей стороны заявляем, — сказал Володаевский, — что если он выйдет победителем, то от его желания зависит, биться ли ему с паном Заглобой или нет. Никто не нападет на него, в чем мы и даем наше рыцарское слово и просим вас всех, панове, обещать тоже». «Обещаем», — торжественно сказали пан Харламп и панове Селицкие. Тогда Богун передал письмо Хмельницкого Ильишенке и сказал: «Если я погибну, ты отдашь это письмо королевичу и скажешь ему и Хмельницкому, что я сам виноват в том, что меня убили». Пан Заглоба, внимательно следивший за всем, заметил, что на мрачном лице Ильишенки не было ни тени тревоги. Он, видно, был уверен в своем атамане. «Ну, кому жизнь, кому смерть?» Твердо обратился Богун к шляхте. «Можем идти!» «Пора!» — отвечали все, затыкая за пояс полы кунтуши и беря сабли под мышки. Они вышли из кочмы и пошли к реке, которая протекала среди кустов боярышника, шиповника и диких слив. Ноябрь сорвал уже листья с кустов, и густая чаща чернела траурной полосой до самого леса. День был не яркий, но светлый, и солнце золотило голые ветви деревьев и заливало светом песчаный откос, тянувшийся вдоль правого берега реки. Противники направились прямо к этому откосу. «Остановимся тут!» — сказал Заглоба. «Хорошо», — ответили все. Заглоба становился все тревожнее. Наконец подошел к Володаевскому и шепнул ему: «Послушайте!» «Ну?» «Ради бога, старайтесь! В ваших руках судьба Скшетузского, свобода княжны, ваша и моя жизнь! Если он убьет вас, то мне с ним не справиться!» «Зачем же вы его вызвали?» «Слово сказано! Я на вас надеялся! Я уж стар, у меня одышка, он скачет, как козел! Это ловкач!» «Постараюсь, — сказал маленький рыцарь. — Помогай вам Бог, не бойтесь!» «Чего же мне бояться?» И в эту минуту к ним подошел один из селицких. «Хорош гусь, ваш казак! — шепнул он. — Он держит себя как ровня. Удали в нем сколько! Должно быть, мать его на какого-нибудь шляхтича засмотрелась!» «Ну, скорее шляхтич на его мать загляделся», — сказал Заглоба. «И мне так кажется», — сказал Володаевский. «Становитесь!» — крикнул Богун. Богун стал против Володаевского. Шляхта окружила их. Володаевский, как человек в этих делах опытный, попробовал сначала ногой, тверд ли песок. Потом осмотрел кругом все неровности почвы, и видно было, что он относится к делу нелегкомысленно. Ему предстояло бороться с самым славным рыцарем Украины, о котором народ слагал песни, и имя которого было знакомо всей Руси до самого Крыма. Володоевский, простой драгунский поручик, ждал от этого поединка либо славной смерти, либо славной победы, и не пренебрегал ничем, чтобы быть достойным такого соперника. Он был очень серьезен, и Заглоба, заметив это, даже испугался. Между тем Володоевский, осмотрев местность, стал снимать куртку. «Холодно», — сказал он, — «но мы скоро согреемся». Богун последовал его примеру, и они, сбросив верхнюю одежду, остались в одних лишь шароварах и рубахах. Оба засучили рукава на правой руке. Каким жалким казался маленький рыцарь перед сильным и рослым атаманом. Его почти совсем не было видно. Присутствующие с тревогой смотрели на широкую грудь казака, на его сильные мускулы и на Володоевского, маленького петушка, который собирался побороться с могучим степным ястребом. Ноздри Богуна широко раздувались, точно он заранее чуял запах крови. Черные волосы свесились до самых бровей, сабля слегка дрожала в его руке, а дикие глаза его впились в противника. Он ждал команды. Володоевский осмотрел лезвие сабли, пошевелил рыжими усами и стал в позицию. «Быть резне!» — сказал Харламп Селицкому. Вдруг раздался дрожащий от волнения голос Заглобы. «Во имя Божие, начинайте!»